«Пап!» – обрадовался Мечислав, прыгнул на шею молоту, который едва успел войти. «Привет, меч! Как жизнь без родителя?» Он потрепал парня по темным волосам. «Нормально!» – отрапортовал мальчишка. «Вчера разбирали рак-9. Я справился быстрее всех!» «Молодец! Идем есть мороженое?» «Идем! А ты где был?» Майор задумался. «Одну секретную базу проверял», — наконец решил он сказать полуправду. «Падших?» — мгновенно заинтересовался Мечислав-младший. «Падших», — улыбнулся молот. «Ну так что, замороженным? Как дела на учебе?» «Нормально. Дядя Олег провел урок математики. Поставил отлично». «Я знаю, он тебя хвалил». За разговором они добрались до офицерской столовой и, усевшись за столик, заказали две больших порции пломбира. Молоток усмехнулся, вспомнив свою панику, которая возникла после обретения сына. Тогда майор, схватившись за голову, пытался придумать, как выполнить обещание данной Арве. За две недели после воскрешения он провел дома всего 4 дня. Мальчик был предоставлен сам себе. А все, что бывший офицер спецназа знал о детях, можно было уместить на титульном листе тетрадки. Но все оказалось не так страшно. У многих военных были дети. Гачин не все успел порушить, и суворовская школа уцелела. Детьми занимались, приходящие преподаватели вели уроки. Крейсер исправно обучал военной подготовке. И Меч-младший, выросший при отчиме и вечно отсутствующей матери, очень самостоятельным, принял подобное положение вещей. Для сирот суворовская школа была фактически интернатом. Дети жили на отдельном, недавно построенном уровне. На выходные их забирали родители других детей. Молот, пользуясь положением, забирал сына, когда мог. Вот и сегодня еще в самолете он связался с управляющей и предупредил, что через несколько часов будет дома. Конечно, все это не могло заменить мальчику полноценную семью. Но он знал, что у него есть отец, и этот отец его любит и выкраивает в своей нужной работе свободное время, чтобы провести его с ним. Как ни странно, но Меч-младший гордился им и не жаловался. Он вообще никогда не жаловался. В конце первой недели молота вызвали в кабинет управляющий суворовским интернатом. Мечислав сидел в кресле надувшийся, с фонарем под глазом. В другом сидел крепкий мальчишка лет 14 с точно таким же фингалом. Заведующая строго смотрела на обоих. «Что не поделили?» – спросил Мечислав, войдя в кабинет. Сын молча нахмурился, но промолчал. Его противник тоже молча смотрел в виртуальное окно. Молот перевел взгляд на управляющую. Она только пожала плечами. «Не говорят, и это уже не первый раз. Вообще их трое. Все сироты, дети гвардейцев. Они уже несколько раз задирали Мечислава, но он молчит. Я не виню вашего сына, но если он не расскажет, мне придется наказать обоих». Молоту не надо было ничего объяснять. Он быстро разобрался в хитросплетениях отношений. Дети погибших гвардейцев мстили ему за то, что его отец убил их отцов. «Кто начал драку?» – спросил майор. Мечислав посмотрел ему в глаза и честно признался. «Я». «Молодец, что сказал правду», — похвалил молот сына. «Причины спрашивать не буду. 2 наряда». «Есть 2 наряда», — отчеканил мальчик, и в его глазах Мечислав уловил благодарность. Парень не желал расти сыном главного верховного воителя. Управляющая вылупилась на майора. Она не могла поверить, что отец не выгораживает собственного сына. «И не буду», — усмехнулся ей в лицо молот. «Он совершил проступок и обязан за это ответить». И снова он уловил в брошенном на него взгляде сына благодарность. «Вы позволите мне поговорить со вторым мальчиком наедине?» Управляющая неуверенно кивнула и молча вышла из кабинета, уведя Мечислава. «Я надеюсь...» Начала она, но взгляд молота заставил ее заткнуться. Дверь за ней закрылась. «Как тебя зовут?» Ставя стул напротив парня, спросил Мечислав. «Торг», – нехотя произнес мальчишка. «Хорошо, Торг. Давай ты расскажешь мне, что у вас за претензии к моему сыну. Хотя я догадываюсь, что это и есть претензия». Парень поджал губы и отвернулся. «Я плохой педагог, но хороший солдат», — продолжил майор, не обращая внимания, что парень демонстративно смотрит в стену. «По какой-то причине ты остался один. Если твой отец был гвардейцем, значит, погиб недавно во время переворота, и ты винишь в этом меня». Мальчишка молчал. «Послушай, Торг, мой сын не отвечает за меня. Если ты хочешь высказать претензии, выскажи их мне. Оставь его в покое. Он хороший парень. У него недавно умерла мать. Ты ведь хорошо знаешь, кем она была, и знаешь, кто ее убил. Так вот, он достаточно страдал. Если хочешь знать, мне жаль, что погибли люди, но по-другому нельзя. Я не буду говорить, что я прав. Для тебя я буду убийцей твоего отца. Но Мечислав не отвечает за меня. Я думаю, мы друг друга поняли». Молот поднялся и пошел к выходу. «Да, мой отец погиб при перевороте, когда ты и Ольга захватили власть», — зло произнес мальчишка. «Да, я виню тебя, но Мечислава мы больше не тронем». «Спасибо». И майор вышел из кабинета. Больше по этому поводу его в кабинет управляющий не вызывали. Принесли мороженое. Два Мечислава, вооружившись ложками, набросились на лакомство. «Пап, а человек может дружить с кем хочет?» «Конечно. И если он считает, что этот человек настоящий и достоин дружбы», — серьезно ответил майор. Меч часто задавал серьезные вопросы, и Молот считал его достаточно взрослым, чтобы тот получал на них серьезные, честные ответы. «И значит, ты не будешь ругаться, что я подружился с Торком?» «Не буду», — улыбнулся майор. «Я даже рад этому. Еще тогда в кабинете я понял, что он честный и настоящий. Вы прекратили с ним драться?» «Конечно. Он мне рассказал о вашем разговоре. Спасибо тебе. Я понимаю его. Это страшно — остаться совсем одному. У меня есть ты, а у него — никого. Я раньше жил почти один. Все, что у меня было, — это старый снимок. А теперь есть настоящий отец, которым я горжусь. И Торг понял. Я надеялся на это, когда разговаривал с ним». Горошина в ухе пискнула сигналом вызова. «Экстренная ситуация!» — раздался в гарнитуре голос Гюрзы. «На ковчег идет волна животных. Такого мы еще не видели. Если они дойдут, то сметут купол. Пострадают фермы. За границей несколько наших отрядов». «Время подхода?» 7,5 часов». «Иду. И верните людей, нам не нужны лишние жертвы». «Выполняю», — отрапортовал Гюрза и отключился. «Прости, мне пора», — вставая и обнимая мальчика, произнес майор. «Спасибо за мороженое», — ничуть не обидевшись, произнес меч. «Вернешься, заглянешь?» «Конечно», — потрепав его по черным, густым, как у арвы, волосам, произнес молот. «Сам дойдешь?» Мальчишка на это только хмыкнул. «Бывай», — быстро поцеловав его, произнес молот и выбежал из столовой.